Глава 11. Я совершила ошибку. Боль. Она никогда не перестает резать изнутри тонким лезвием скальпеля. Никогда не заглохнет. Рана. Она еще не разделила мою душу на множество маленьких кусочков. Процесс только начинается. Когда он завершится? До этого момента я не знала ничего о настоящей боли. Так, легкий удар под дых, когда на тебя ополчились одноклассники. Слабая пощечина от матери, когда она произносила излюбленную фразу о разочаровании. Сейчас это не идет ни в какое сравнение с огромным комом где-то в глубинах моего тела, не имеющим конца и края. Он просто существует, увеличивается в объеме, разрывает изнутри, пока я лежу на грязном, заляпанном полу и проливаю слезы. А я вообще плакала? Не знаю, в какой-то момент перестала чувствовать влагу на лице. Сколько прошло времени после ухода Джека? Час? Два часа? Может, целая вечность? Разве это имеет какое-то значение, когда тело разбито на мелкие осколки, а душа абсолютно пуста? Просто сосуд, который можно наполнить чем угодно, хоть ядом, плевать. Я все равно не почувствую. Не хочу выходить из этой маленькой каморки, которая стала свидетелем моего греховного падения. Не хочу видеть чужие лица и понимать, что теперь я далека от той рыжей девушки-отличницы, которая укатила в другую страну ради престижного образования и хорошей жизни. Чувствую себя грязной, будто меня сравнили с комком земли, использованной. Меня будто потрепали и выкинули, как ненужный мусор, как кусок заплесневевшего хлеба. Джек просто оставил меня подыхать от собственной никчемности. Сделал дело и свалил. Не надеюсь, что он придет и станет просить прощения. Зачем? Он получил все, что нужно. Этот день закончился для него удовольствием, а для меня разочарованием. Разочарованием в нем. Совсем недавно я могла с уверенностью сказать, что люблю Джека. Безгранично сильно. Нежно. Как могут любить только одного человека. Я доверяла ему, радовалась каждой проведенной с ним минуте, каждому поцелую. Но все изменилось в один момент, когда я попыталась сопротивляться, а меня не услышали. Как же больно. Кости ломит. Мышцы затекли. Я привыкла к этому ощущению, привыкла к тусклому свету. Он просто загородил меня от окружающих. Стер с лица земли. Сделал невидимкой. И я была за это немного благодарна. До одного мгновения, пока меня не пронзил яркий свет. Он буквально ослепил, заставил зажмуриться, словно узника, сидевшего долгое время в заперти без солнца и воздуха. Единственное, чем я отличалась от заключенного, это тем, что сама себя заперла в плену собственных мыслей и боли, которые никогда не оставят в покое. Не понимаю, в какой момент кто-то берет меня на руки, едва ощущаю, как сажают на что-то мягкое, в тепло, не осмеливаясь глаза открыть, боюсь. Рано или поздно мне придется это сделать, но не сейчас. Эй, рыжая, ты жива там? Через толщу слышится мужской голос, знакомый такой мальчишеский, похожий на Джек. Это все, что я произношу вслух, стоит только открыть глаза и осознать, что за окном уже утро, а меня посадили в салон машины, только не он. Не хочу. Нет. Резко дергаю ручку, превозмогая дикую слабость. Нужно выйти отсюда, но вряд ли у меня получится. Дверь не поддается моему напору, оставляет один на один с этим предателем, с козлом, который воспользовался мной и свалил. Где же ты был раньше? А? Ответь мне. Почему ты поступил со мной, как настоящая скотина? Почему не остановился, когда я сказала нет? Почему я просила тебя прекратить страдания, а ты продолжил мучить, пытать? То, что произошло между нами, настоящая пытка. Я до сих пор чувствую дикую, ноющую боль, от которой не могу избавиться. Ты во всем виноват, только ты. Выпусти меня! Кричу, вновь не оборачиваясь в его сторону. Не хочу его видеть. Не могу. Выполни хоть одну мою просьбу. Эй, детка, расслабься. Голос становится серьезным, хотя до этого в нем были веселые нотки, и только после этого понимаю свою ошибку, огромную ошибку, это не Джек. Я все-таки перебарываю себя и поворачиваю голову влево, и там сидит смутно знакомый парень, тот самый бармен в медвежьей шкуре и очках. Как его узнала? Он не сменил запомнившийся ночью облик. Тебе холодно? Я ничего не отвечаю, просто гляжу на странного бармена, который со всей серьезностью осматривает меня с ног до головы, хотя через темное стекло очков вряд ли что можно заметить. Но все мои догадки становятся ненужными, когда парень молча снимает с себя куртку и накидывает мне на плечи. Становится гораздо теплее, только душу это не отогреет. «Куда мы едем?» Спрашиваю я, стараясь как можно теснее укутаться в теплую куртку. «Ну а куда тебе нужно?» «Отвези меня в общежитие, пожалуйста». Еще недавно я не хотела никого видеть, встречать знакомые лица, а тем более возвращаться в родное пристанище, где, возможно, встречу Джека. Но идти больше некуда. Я осталась одна в этом мире, и единственное место, куда могу вернуться, — комната в общежитии. Только там я могу спрятаться от всего мира, зарыться под одеяло и больше не впускать свет в свою душу, хотя... Его и так уже нет. Тьма поглотила меня целиком и полностью. Смотрю, как за лобовым стеклом просыпается город. Люди нехотя переступают с ноги на ногу, направляясь на работу или на учебу. Воскресенье? Этот город никогда не спит. Вокруг так беззаботно и радостно. Для всех это обыкновенный выходной, но не для меня. Этот день стал точкой невозврата между прошлым и будущим. Между добром и злом. Между ненавистью и любовью. Машина останавливается на знакомой улице. Не заметила, как быстро пролетело время. Всю дорогу мы молчали, я не знала, что и сказать, а он, наверное, не хотел нарушать тишину. «Слушай, если тебе нужна будет помощь, обращайся». Парень протягивает маленькую прямоугольную картонку, на которой написано два номера телефона и имя Эндрю. Улыбаюсь, но эта самая улыбка кажется горькой усмешкой судьбы. Этот странный парень появился в тот момент, когда я разбита. По доброй воле он вытащил меня из заточения, отвез домой и вновь предложил помощь. В голове возник лишь один вопрос. Почему самые близкие так легко предают, а самые далекие оказываются рядом? От этого парня веет такой добротой и заботой, как когда-то от Джека. Спасибо, Эндрю. Шепчу в ответ, повернув голову. Вглядываюсь в незнакомца внимательнее. Из-под шапки виднеются темные волосы, а тонкие губы расплываются в дружеской улыбке. Больше ничего не видно на лице Эндрю. Остальное скрыто под клетчатой рубашкой, меховой шапкой и солнцезащитными очками. «Как тебя зовут?» «Софи». Отвечаю так же спокойно и тихо. «Спасибо за помощь». «Не за что». Парень небрежно пожимает плечами, мол, ничего страшного не произошло. Вряд ли бармен понимает, что совсем недавно протянул руку помощи умирающему, что заставил посмотреть правде в глаза и вытащил из того ада, в котором я так долго себя убивала. Когда доберусь до своей комнаты, снова начну необратимый процесс из размышлений и полной апатии ко всему происходящему. Выхожу из машины, вдыхая утренний воздух, не обращая внимания на привычную лондонскую прохладу, на ветер, сковывающий меня в своих объятиях. В коридорах тихо. Все еще спят, даже комендант, который обычно дежурит на ресепшене. Это только на руку. Смогу незаметно проскользнуть в комнату. Она оказывается пуста. Шторы задернуты, окно открыто, впуская уличный холод. А вокруг тишина. Только я одна являюсь подтверждением существования жизни. Только я. Сбрасываю с себя туфли, грязное платье Сары, избавляюсь от крыльев на спине, плюхаюсь на кровать, грязная, абсолютно голая, уязвимая. Эти чувства ни за что не отнять. Они будут идти параллельно со мной. До конца, пока не выжмут из меня все живое. То, что способно поддерживать нормальное существование. Хочу просто уснуть, а завтра сделать вид, что это лишь дурной сон. Мечты.